Глава 16. Побег из города. Сборы начались сейчас же. Вещей, к удивлению ребят, оказалось немало. Предлагаю потратиться на походный домик. Оглядывая стопки с одеждой и поставленную на стол посуду, предложила Элия. Сэкономим на комнатах в тавернах и убережемся от холодных ночевок на улице. К тому же жалко оставлять наши пожитки. Столько денег потратили на эти мелочи. И продавать замедяшки не хочется. «Тогда нам нужна лошадь или ящер», — согласился Эрик. «Не, ящера не надо. Не прокормим», — тут же возразил Берт. «Значит, купим лошадь. Надо и две возьмем. Нам же требуется не рыцарский конь, а простая здоровая лошадка. Так что не разоримся». «А кирка? Еще какой инструмент?» — поинтересовался Берт. «Думаю, имеет смысл заказать в небольшом городке по пути. А может, у кого по случаю купим?» — ответил брат. На следующий день рано утром Элли, повязав тонкий платок на лоб, сверху надев шапочку, вышла на улицу ловить соседа с телегой. «Мистер Оливий, не поможете нам вещи привезти?» «О, птичка, что деньги закончились. Нечем платить за жилье. Сочувственно поинтересовался владелец маленькой пекарни. «Нет, что вы! Мы работу нашли за городом, поэтому больше здесь жить не будем», — вежливо ответила девушка, хотя хотела съязвить. Элья улыбалась, придавая лицу доброжелательную наивность и глуша растущее внутри раздражение на соседа. Его жена с детьми еще затемно ушли в пекарню ставить тесто, готовить начинки. Сам же отец семейства собирался доехать до кружечной, спокойно позавтракать там, потом, нередко останавливаясь на беседы о том о сём со знакомыми, доехать до рынка за продуктами. И только потом явиться замечаниями и претензиями в свою выстраданную булочную. После чего, оставив захребетниц прибираться, хозяин отправлялся с выручкой ужинать в таверну. Девушка иногда рвалась помочь работящей жене Оливии разойтись с мужем во владении пекарней. Законом королевства её учил Таури, но она вспоминала, как влезла с непрошенной помощью к малышке Пенни и воздерживалась от инициативы. «Надеюсь, не на большую дорогу разбойничать выходите», — вроде пошутил Оливий, осмотрел так, будто стражей готов кликать. «Ну как вы могли такое подумать?» — воскликнула Элия, уже жалея, что обратилась к нему, а не к первому встречному незнакомцу. «Собака, кровопиец». Хотелось ей крикнуть ему в лицо, но приходилось молчать. «Ты, девка, ничего, хорошая», — снизошёл он до доброго слова. «Только вот ребятки твои, сразу видать по повадкам. Не в отчим доме росли, а с улицы пришли». «Да ты не собака, другой зверь», — насторожилась Элья. «Мистер Оливий, так поможете с переездом?» С трудом удерживая доброжелательную улыбку, повторила она вопрос. «Куда везти-то?» — покровительственно обронил он. «Мастерскую деревянных изделий. Это в западном квартале. Мы там себе телегу купим». «Далековато. За серебрушку, пожалуй, отвезу». «Да откуда ж такие цены?» — захлебнулась возмущением Элья и руками замахала, как будто отмахивалась от непотребного. «Я вон ищущим работу по пирожку куплю, так они мне все на руках отнесут хоть через весь город». «Чего раскипятилась? Они тебе отнесут. Как же? Себе домой отнесут, а ты с носом останешься». «У меня есть кому последить, чтобы никто не обманул». Успокоившись и деловито ответила юная соседка, и, решив, что при таких запросах даже торговаться не о чем, собралась уходить. «Ну что, сразу надулась? Уж и пошутить нельзя. Скажи своим, что за медяк отвезу вас с ветерком». «Я рассчитывала на четверть медика, но из уважения к вам, понимая, что вы очень занятой мужчина, соглашусь на пол медика». Не уступила девушка. «Да ты грабительница, птичка. Я из-за тебя завтрак пропускаю, ты жмотишься. Что из тебя будет, когда ты вырастешь? Не зря говорят, что тощие девки злые жены». «Но не мерзавец ли?» Элья резко развернулась и вернулась к парадной дожидаться ребят. «Эй! Ну чего ушла? Довезу я вас, только деньги вперед. С твоих разбойников станется не заплатить вообще». Наверное, можно было сказать, что день не задался с самого начала, с того самого момента, как Элья вступила в переговоры с соседом. Но чего уж теперь. Неприязненный взгляд мистера Оливия нервировал ее, пока ребята выносили вещи и укладывали на телегу. Стоило ей чуточку забыться, разравнивая тюки. Как он начинал ворчать, жалея, что согласился, бубнил о том, что тратит время и силы, а его бедная лошадка измучилась, да и он сам, оказывается, не подозревал, на какую тяжелую работу подписывается. Только когда Эрик сказал, что все погружено и можно ехать, мистер Оливия, громко высморкавшись, заткнулся. Он слегка подбадривал свою лошадку, чтобы та не останавливалась на каждом углу, и косился на братьев, как будто ожидая от них подвоха. Но те спокойно шли рядом, чем еще больше сердили Оливия. Он уже давно должен был сидеть с приятелями у толстяка Боба, потягивая пивко, а не тащиться через весь город из-за жалкой медяшки. Хотелось поскорее развязаться с этим делом, но не гнать же из-за сопляков свою животинку. До мастерской, где изготавливали бочки, сундуки, лавки, телеги, и по заказу вельмож разъездные домики на полозьях, доехали спустя полтора часа. Если бы не другие возницы, спешащие по своим делам и подгоняющие всякого, кто тормозил движение, то Оливий тащился бы еще медленнее. Но доехали, и теперь предстояло сделать заказ домика. Элья, впервые попав в этот мир, долго удивлялась, почему местные не используют колесо. Но, изучив скольжение на дороге, поняла главное. При работе огневиков над приданием гладкости дорогам возникает интересный эффект. Любой транспорт, набирая скорость, начинает слегка отталкиваться от покрытия. Если бы лошадь мчалась 100 км в час, то полозья вообще не касались бы дороги, и создавался бы эффект полета. Но даже небольших скоростей хватало, чтобы полозья слегка отталкивались от дорожного полотна, облегчая тем самым свой вес. При использовании колеса такого эффекта не возникало. В мастерской прибывшую молодежь встретили без энтузиазма, особенно когда они прямо на ее территории разгрузились, не покупая телеги, а требуя домик. Мистер Оливий с явным наслаждением наблюдал за разгорающимся скандалом и не торопился отправляться завтракать. «Так никто не делает. Оставляйте заказ, через неделю-другую приходите», — кричал косматый мастер. «Ты орать ори, да не плюйся», — не задумываясь, высказал обиду Берт, чем еще больше разозлил неопрятного мужика. Через несколько минут работа в мастерской остановилась, и рабочие, окружив наглый молодняк, примирялись набить им морды и выкинуть со двора. Эрик с братом напряглись, собираясь дать такой отпор, чтобы их надолго здесь запомнили. Элли только головой крутила, не понимая, как так случилось, что они пришли покупать довольно дорогостоящую вещь, а их сейчас выдворяют при помощи кулаков. Усмотрев сидящего в сторонке солидного старикана, с интересом посматривающего на разворачивающееся событие, она выкрутилась из сужающегося круга и подскочила к нему. «Здравствуйте, дедушка». «И тебе здравствуй, красавица». Оторвав насмешливый взгляд от происходящего непотребства, дед уставился на нее. «Дедушка, вы ведь здесь работаете?» полуутверждающе спросила Элли. «Здесь, милая, сам в открытии». «Вы, дедушка, мастеровых-то охолоните, а то работать негде будет». Старикан задумчиво огладил бородку, размышляя, шугануть нахалку или дослушать. «Я очень нервничаю, когда вижу несправедливость и обман. А когда я нервничаю, то у меня земля ходуном ходит». И чтобы не быть голословной, она продемонстрировала деду невысокую, всего с локоток, земляную волну, как в заправских фильмах ужаса. Старик настолько впечатлился, что как только смог говорить, то рявкнул на всю округу. «А ну, занялись все своими делами! Что устроили? Работы нет, так я найду!» Дождавшись, пока раззадорившиеся мужики успокоятся, дед обратился к девушке. «О каком это обмане ты, красавица, речь вела?» «У вас, дедушка, на вывеске нарисовано, что вы домики на полозьях делаете». «Так никто не отказывается. Делаем». «Еще у вас написано, что работаете вы быстрее и лучше всех». «И это правда. У нас артель», — солидно подтвердил старикан. «Как же получается, что с нашим заказом вы нас отправляете на полмесяца ожидания?» «Мы ж не деревенская мастерская, где работа от случая к случаю. Завал у нас, работа выше крыши. — с гордостью пояснил дед. «Значит, вывеску убирайте, чтобы честных людей в заблуждение не вводить. Мы потратились, приехали к вам из другого конца города, поверили обещаниям, а у вас обман». Элли потихоньку наращивала голос, чтобы любопытствующий народ подтягивался в качестве свидетелей нового разгорающегося скандала. «Да еще раз у вас артель, небось, и денег заранее потребуете, а нам потом ходить выпрашивать, когда соизволите вещь сделать!» — звонко прокричала она, как будто агитаторша, выступающая на баррикадах. «Правильно девчонка говорит!» — поддержала зрительница. «Я сундук у них заказывала!» Развернувшись к собирающейся толпе, стала жаловаться женщина. «Простой сундук. За полдня сделать можно. Заплатила. А после недели ходила сюда. Выпрашивала свое же. А они мне?» Тут она пробасила, изображая Лохматова. «У нас королевский заказ, ждите!» Жалобщица, видя интерес к ее истории, рассказывала про свой заказ в лицах, как заправская актриса. «Я уж не рада была, что обратилась к ним. Надо было в маленькую мастерскую идти. Там и уважение к заказчику, и вовремя сделают, и сто раз ходить кланяться не надо. А эти прохиндеи!» Женщина широким жестом обвела рукой мастерскую и демонстративно сплюнула. «Зажрались! Жечь их надо!» — послышался из толпы выкрик. «А я сюда ребят из другого конца город привез!» — неожиданно подал голос мистер Оливий, наслаждаясь разгорающимся скандалом. «Они на вывеску купились, поверили, а тут банда! Чуть не забили их тут, а я их с вещами привез. Куда им теперь деваться? Кто ж знал, что тут сплошное мошенничество?» Элья набрала побольше воздуха в грудь, собираясь поддержать репликами разгорающийся маленький бунт, но старик одернул ее. «Неча, устроила тут. Ведь и в самом деле поджечь могут. Народ завистливый. Чего вам надо?» «Домик, я уже объясняла». «Ну так-ка, за неделю сделаем». «Э, нет. За свои слова отвечайте. Любая мастерская домик за день сколотит». «Так это ежели материал есть, так и за полдня сделать можно». «В управе разбираться в ваших сложностях не будут. Я сегодня же подам жалобу за введение в заблуждение с целью наживы. Штраф уплатите. Да еще по улицам пройдусь, узнаю, кто обиду на вас держит». Элли почувствовала себя в знакомом русле, как будто она снова графиня. Речь ее была уверенной, властной. Она наступала, давила, чувствовала себя в своем праве. «Нам из-за вас придется снова тратиться, снимать жилье. И эти деньги я выжму из вашей мастерской. Раз не хотите нормально работать для простых людей, так не зазывайте». «Ты-то не простая, ишь, гонор попёр», — зло отреагировал дед. «Да и магия есть. А зарегистрирована ли?» «Непростая, верно. И ребята, что со мной, не так просты, как кажется. Война многие семьи обездолила. И пусть нам нелегко живется, за заказы мы пришли со своими деньгами, а вместо этого на кулаки нарвались». Элли с гордостью развернулась и пошла на выход. Братья, сплёвывая и ругаясь, стали навьючивать на себя сброшенные вещи. Одеяло, одежда, обувь, тряпки. Это все было упаковано компактно. Но посуда, кастрюля, чугунок, кувшины были неудобны для переноса на руках. Подушки занимали много места, даже крепко-накрепко сжатые. Тяжелым был обогреватель, который надо было нести аккуратно. Девушке было до слез обидно. Конечно, не во всем они были правы по отношению к артели. Понадеявшись на готовые к выкупу заказ или что его быстро соберут из заготовок, как говорилось в рекламе. Об одном она только не жалела, что они ушли с квартиры сразу, как будто гнало ее что-то. Уютное, обжитое, начищенное до блеска место стало чужим, опасным. Собравшиеся у распахнутых настежь ворот, люди раззадоривали себя и помаленьку проталкивались во двор мастерской. Самой голосистой частью толпы стала тетка, не прекращающая рассказывать про свои обиды во время заказа сундука. Простые зеваки, любопытствующие женщины, мужчины, шедшие по поручениям работодателей и остановившиеся выяснить, в чем дело, и, конечно, любители легкой наживы, активно подбрасывали огонька в затихающие претензии. Дед, видя складывающуюся обстановку, принял решение быстро. «Что сразу уходить-то? Мне нравится срок изготовления, так можно и обговорить». В дальнейшие переговоры вступил ушлый Берт. Он не только настоял на быстрой сборке домика из имеющихся заготовок, но еще сумел выбить разрешение переночевать всей компанией в сторожке. При этом Берт намертво вцеплялся в каждый медяк. пока торговались по стоимости работы. Свой домик ребята получили на следующий день. Обошелся он им в один золотой. Для хорошего домика это было бы недорого, но их фургончик не тянул на золотой. Этакая сыроюшка на полозьях. Затем компания потратила еще золотой на утепление домика, на увеличение количества окошек, на оборудование мыльни, на складные ступеньки к домику, как в вагонах дальнего следования на земле, на замену входной двери. Если бы они так не торопились, то не пришлось бы переплачивать. Но Элли, как заведенная, держала всех в напряжении, подгоняя ребят и мастеров. Как оказалось, не зря она всех торопила. Спокойно выехать из города юной компании не дали. Берт с Эриком вдвоем разместились на месте кучера. Братья горячо обсуждали, как им лучше обращаться с купленной лошадью, споря по поводу команд, корма, времени отдыха и работы. Все их познания об уходе за животными остались в далеком детстве. Да и то им приходилось больше наблюдать, что делали конюхи. Элли тоже не могла им помочь. Все, что она знала, что за лошадьми точно надо ухаживать, чтобы они не заболели. В графстве ей показали конюшню, дали подержать щетку и объяснили, сколько усилий и времени требуется конюху, чтобы почистить одного коня. На этом ее практика закончилась. Эрик же только при покупке лошади вспомнил об упряжи для нее. Заодно запаслись едой животному, складным кожаным ведром и огромным кучерским плащом, пропитанным маслянистой гадостью ради непромокающего эффекта. Настроение всей компании было торжественное, возбужденное, наполненное радостным ожиданием и немного тревогой. Элли, радуясь, что они наконец-то уезжают, хлопотала внутри домика, отмечала недочеты и планировала, что еще надо подправить. Ехали очень медленно, и она не сразу почувствовала, что братья остановились. Ничуть не обеспокоившись, ведь они все еще ехали по городу, и мало ли что там могло случиться на дороге, она продолжила намечать усовершенствование, когда услышала яростную брань Берта. «Ничего мы вам не должны! Проваливайте, крысюки!» «Как всегда наглый и бесстрашный!» — послышался новый голос, вкрадчивый, исполненный уверенности. «Только кто мне заплатит за те дни, что вы пробездельничали? Я вас всему научил, не бросил, когда вы нуждались и не знали, что делать, куда пойти, что жрать. Не ожидал, что те, за кого я всегда заступался перед отбросами с других улиц, отплатят мне черной неблагодарностью». Элли прижалась лицом к мутному окошку, но ничего не смогла разглядеть. Тогда она прилипла к щели и, несмотря на скудный обзор, догадалась, что их фургончик окружен не только пацанами возраста Берта, но и нехорошими взрослыми типами. А разговор вел прилично одетый, худощавый, невысокий, средних лет мужчина. Братья замолчали. Элли замерла в напряжении. Только бы они не начали торговаться о выплате. Это бесполезно. Закусив губу от волнения, она искала, чем можно защищаться в случае драки. Опять вокруг дерева. Закон подлости. Схватилась она за голову, укоря себя, что не предусмотрела сырье для своего удара. Но правда, не кидаться же единственным каменным шаром, в котором спрятаны последние золотые. «Мы тебе ничего не должны, гоблин. Отработали все давно. Это ты к нам присосался, как пиявка, и тянул все заработанное». Пытался спокойно ответить Эрик, но в его голосе звучала отчаянная решимость и вызов. «Я дал вам работу, защитил от других таких же работничков. Или ты считаешь, что вас не трогали, потому что сами отбились?» «Не считаю. Но ты ведь парень не промах. Мы у тебя не в долг работали. Сразу все тебе отдавали». «Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. За рабочие дни вы рассчитались. За прогулы нет». Элья, понимая, что переговоры ведутся больше для ушей пригнанного молодняка, назидание на будущее, торопливо искала выход. Она могла бы воздействовать на дорогу, но это было чревато. Государство за свое имущество всегда карает строго. Дома рушить тоже не вариант. Вот если взять голову льва, приспособленного под водосток, она села, поменяла зрение на магическое, и из ее видения исчез домик, как и живые существа. Зато теперь она видела энергию камня и земли. Сосредоточившись на каменном водостоке в виде головы льва, она потянула свои силы за крепление. Оно поддалось, но теперь следовало совместить работу с энергией камня с живым миром. «Чёрт!» — — выругалась Элия, потеряв возможность воздействия на камень, как только переключилась на обычное зрение. Получалось, что либо она при помощи зрения переходит на какой-то другой план энергии, где руководит камнем, либо прижимается к щели и следит за сужающий круг шушерой. При таком раскладе не было никакого толка в оторванной голове льва, если она не прилетала никому по кумполу. «И все же иди-ка сюда», — мгновенно решившись на вторую попытку, пробормотала девушка. Она оторвала каменную голову, плавно опустила ее, подтягивая поближе к домику, чувствуя, что чем ближе предмет, тем легче ей управлять им. И тут пришла мысль, что каменная голова в качестве метательного оружия великовата. Достаточно будет и маленького предмета. Отсекая лишнее, она торопилась и не просто поделила голову, а создала объект, смутно похожий на человечка. «Голем. Я могу сделать голема», — сообразила она в процессе. «Он напугает их». Элия со стервенением принялась целенаправленно кромсать камень, понимая, что время уходит. Фигурка вышла примитивной, размером с баллонку, но она могла шагать, стучать каменным кулаком и высоко подпрыгивать. «Хватит тянуть время. Вы отдаете нам ваш жалкий дом, девчонку, что крутится возле вас, и можете катиться куда хотите», — сказал свое последнее слово гоблин. «Зачем она тебе?» — хмуро спросил Эрик. «Вы выросли. Для моего дела не годны. Она же будет приманкой, ну и подработка по женской части. Все честно». Маленький голем уже шагал, предположительно, под фургоном, когда переговоры пришли к завершающей части. Элли испугалась, вдруг парни решат выкупить свою свободу ею. Не верила, но вдруг. Разве не случалось с ней такого, когда она со всем сердцем, а ее обманывали? «Пошли вон, падаль! С дороги!» Зло и истошно завопил Берт. Из-за этого надрывного вопля, из-за того, что домик резко дернуло, Элли упустила связь с големом, и он развалился на мостовой. Она едва не свалилась с лежанки и, услышав последующие крики, ругань, вой, не выдержав, дернула дверку возле сиденья кучера и обалдела. Берт без сознания лежал на коленях Эрика. Тот яростно дергал за поводья лошади, ногой отбил лезущего парня, а остальные были заняты собой. По ним словно бы огненный смерч прошелся. На некоторых тлела одежда, волосы, кто-то скулил, валяясь в стороне. Гоблину достался самый сильный напор огня. Он лежал на дороге, бездумно скребя ногтями по камням и с потрясением смотря на братьев, даже не замечая своих обугленных частей тела. «Господи!» Сложить 2 и 2 было несложно. У младшего случился магический выброс. «Тома, не стой столбом, принимай Берта!» Эрику удалось заставить кобылку бежать, и с безумным выражением лица, оглядываясь на девушку, он передал ей обмякшего брата. Элья втянула парня в домик, не обращая внимания, что он своим телом посчитал все препятствия и заработал массу синяков. Что делать в случаях магического выброса, ее не учили. Но из прочитанных на земле книг предположения имелись. На лавку ей его было не поднять, но подушку под голову подложила. Теперь оставалось ждать, когда он начнется, и давать ему побольше еды. Еще сделаем попытку подкачать ему силы от брата. Она родственная по всем статьям. Составляла Элли план по восполнению резерва. Так они и выехали из Людбурга, напуганные, с бессознательным Бертом на руках и лошадью, осознавшей, что у нее еще есть неплохие шансы стать скаковой.